Глава 28. Все вернулись в город страданий. Я, Дима Лизин и Дима Босс. Фантом осталась на райском острове Таиланда, пытаясь справиться с реальностью. Я говорила, что жить в своем мультике опасно, потому что рано или поздно он разрушится под натиском нейтральных фактов, а тебе придется пересобирать свою картину мира заново. Куда проще сразу принимать правду. Дозированно. Босс под воздействием нейтральных факторов в виде моих фотографий с Димой Лизиным рассказал Фантому правду. Потерять меня оказалось страшнее, чем потерять ее. В тот конкретный момент принятия решения, конечно же, по-моему, по статистике, до реального развода доходит около 30% мужчин. На этой дороге Диму Босса будет ожидать масса препятствий, которые организовывают женщины с такими акцентуациями характера, как у Фантома. Не надо быть хорошим психологом, чтобы предугадать, что она будет цепляться за свой мультик всеми возможными и невозможными способами. Я сижу в ресторане «Гинза», в том самом ресторане, в котором мы были с Димой Боссом в ночь, в которую он посвятил меня в «Дорогие проститутки». Всю эту неделю Босс активно добивался нашей с ним встречи, а сейчас он опаздывает. Это так символично. Не удивлюсь, что он на парковке ресторана разговаривает по телефону с разъяренным Фантомом. Я хихикнула от этой мысли, будто эта мысль неправда. Я допиваю первый бокал вина и сразу заказываю второй. Не знаю, что я здесь делаю, хотя знаю. Я просто хочу увидеть его. И очень хочу поверить в то, что он будет говорить мне. Босс заходит в темный зал. Хостес подобострастно подбегает к нему, предлагая оставить куртку в гардеробе. Он не обращает внимания на нее и целенаправленно идет ко мне. В его руке сжат телефон. Уверена, что он горячий. И я улыбаюсь. И я рада его видеть, честно. И если не пытаться запихнуть наши отношения в какие-то концепции, то эти отношения прекрасны. У них нет будущего, но не у всего прекрасного есть будущее. Это нормально. У прекрасного есть настоящее. Этого уже достаточно. И я встаю, чтобы поприветствовать своего бывшего босса. Он крепко обнимает меня. Он пахнет чувством вины. Передо мной и перед Фантомом. Чувство вины другого человека перед тобой – это наркотик. Я настоятельно рекомендую даже не пробовать его, потому что привыкание вызывает первая же доза. С этого потом не слезть, как с опиоидов. Дима заказывает кофе, и я прошу повторить очередной бокал вина. Он смотрит на меня все с тем же наслаждением, но в его взгляде появилась обреченность, будто он запрыгнул в уходящий поезд, и только в дороге начал выяснять, куда этот поезд несется. Одно дело – наслаждаться компанией молодой девчонки, когда у тебя есть все, другое дело – терять это все из-за молодой девчонки. Вопрос веса. И я это понимаю. Босс до сих пор отрицает действительность, которая заключается в том, что ему сложно дается его выбор. Иногда такие мужчины, как Дима Босс, решив что-то, становятся заложниками своего решения, потому что считают, что изменить свое решение непозволительно. В итоге решение делает их, а не они решение. Я не хочу стать решением, которое сделала Дима Босса. Я не хочу стать решением, о котором, возможно, пожалеют. Я не хочу утяжеляться в восприятии Босса. И я хотела остаться для него нежным цветочком, каким я была для Лизинова, пока не проросла в неубиваемый сорняк. Кровь – хорошее удобрение. Почему ты не веришь мне? Я ухожу от нее, и я ей все сказал. Да, она пока не принимает ситуацию, но рано или поздно она успокоится. Дьявол по-прежнему в деталях. Босс говорит, что Фантом решает, когда ей успокоиться. Это уже проигранная битва. И если он дает Фантому временное пространство для боевых действий, то она им непременно воспользуется. И если босс не ограничивает это пространство жесткими рамками, то она никогда не остановится. Решение всегда уже принято. И его всегда видно по реальности. Выбор уже сделан. В каждый конкретный момент времени. «Как так вышло, Дима, что я знаю твою жену лучше, чем ты? Рассказать тебе, что будет происходить дальше? Я могу составить для тебя чек-лист по старой памяти, как твой личный ассистент. Если бы у меня был пистолет, и если бы я застрелила всех участников этой истории, это было бы актом моей любви по отношению к каждому из них. Сначала она скажет тебе, что любит тебя так сильно, что готова отпустить, и еще какие-нибудь полоумные сопливые бредни, завуалированные под мудрость. Босс смотрит на меня и улыбается. «Что, этот этап уже пройден?» – спрашиваю я. Он показывает письмо в электронной почте, где, как будто под мою диктовку, написана банальщина, от которой хочется блевать. Делаю глоток. «Вот, письмо она тебе уже прислала. Поздравляю. Ты на первом этапе. Скажу тебе сразу, все это сраное вранье. Сейчас она успокаивает себя тем, что у тебя кризис среднего возраста. Ты устал, и тебе просто нужно погулять. Несчастные женщины без характера придумывают что-то про длину поводка и степень привязанности своих мужей в обратно пропорциональной зависимости от длины этого поводка и прочую ерунду, сравнивая тем самым своих мужчин с собаками и нисколько не отождествляющими себя в этот же момент с послушными молчаливыми шавками, ожидающими своих гуляющих кобелей. Я поднимаю руки к вискам, стараясь справиться со своей яростью беспомощности. Босс смотрит на меня, округлив глаза. Он никогда не видел меня такой. Я продолжаю. Если ты не оценишь ее фейковую мудрость и все же захочешь уйти, то она заболеет. Кровотечение, язва, невроз – это самые распространенные диагнозы. Сейчас босс слушает мой рассказ как сказку, но уже совсем скоро он убедится в том, что я экстрасенс. Я позволю себе немного забегать вперед, чтобы вы тоже в этом убедились. Совсем скоро фантом пришлет ему фото из Бангкок-госпиталь. У нее откроется кровотечение неизвестного происхождения. Босс занервничает, и я закачу глаза. Я же говорила. Если у вас был секс в обозримом прошлом, продолжаю я, то она окажется беременной. Босс ничего не скажет мне об этом в будущем. Либо этого момента не было, либо он решил не рассказывать. Будем считать, что секса не было. Следующий этап. Продолжаю я, пока босс глотает горячий американо. Попытка вызвать ревность. Она придумает богатого, красивого и очень умного мужчину, которому ты и в подметке не годишься. Я не знаю, возможно, их где-то этому учат в каком-нибудь клубе брошенных жен или раздают методички. Совсем скоро фантом расскажет Диме, что в баре какого-то отеля ей предложили $1000 за ночь. Боссу смешно. Мне тоже. Я же говорила. Если и это не подействует, она попытается дискредитировать меня. Расскажет, что я работала проституткой или поменяла в пол 15 лет в Бангладеш. Источниками ее сведений будут общие знакомые. Интернет, сны, голоса в голове. Дима босс сейчас смеется, будто я шучу. Но через несколько недель ему придется слушать, как в одно прекрасное утро в Таиланде, когда солнечный свет озарил белоснежную спальню виллы за $1 миллион, фантом проснулась с отметинами моего проклятия. На ее спине загадочным образом появились царапины. Возможно, накануне она в очередной раз валялась на полу, и он оказался недостаточно гладким. Версия с проклятием ей больше нравится. Еще в пруду на их участке умерли рыбы, что также является неоспоримым доказательством вмешательства потусторонних сил. Видимо, моих проклятий хватает только на рыб. Я не могу убить фантома на расстоянии в 10 тысяч километров. Она уже была у экстрасенса, и он сказал, что я приворожила Диму и прокляла ее. Сомнений никаких. Дима босс смеется. Я тоже. Я устала говорить, что я говорила. Если ты окажешься крепким и не сдашься и на этом этапе, начнется самое интересное. Советую тебе дотянуть до этого момента. Шантаж. Срыв масок. В ход пойдет все. От ребенка до твоих трусов. Этот этап может длиться вечность. Через месяц босс все еще держится. Она просит босса оформить на нее дом. Она говорит, что я могу ее убить. Это подтвердили экстрасенсы. Я начинаю верить в экстрасенсов. Но все-таки. Я говорила. Дима босс смотрит на меня с недоумением, не зная, что ответить. Я просто не понимаю, как можно жить с человеком столько лет и видеть, как она себя ведет, и видеть, что она делает, и надеяться, что с тобой она поведет себя по-другому. С ее истероидным типом личности ты станешь для нее врагом на всю жизнь. Ты станешь для нее тем, кому она будет желать смерти. Ах да, я забыла. Она обязательно попытается покончить с собой. Но у нее, конечно же, не получится. Когда босс прилетит в Таиланд, чтобы оформить развод в посольстве, фантом будет делать вид, что хочет спрыгнуть с балкона отеля «Чатриум» в Бангкоке, а босс будет хватать ее, думая, что она действительно сможет это сделать. По статистике, 90% попыток суицида являются демонстративными и не заканчиваются смертью. Манипуляции омег. В ту же ночь она примет смертельную дозу снотворного, а я чуть позже окажусь в зале суда на рассмотрении уголовного дела. Больше не будем забегать вперед. Мы в самом разгаре констелляции трагичных факторов. Я вижу, что босс потерялся в моем монологе, который скоро станет реальностью. Я вижу, что он сомневается. Принятие решения – это не насилие. Это то, на что не приходится тратить свои силы. Когда ты мечешься и не можешь выбрать, это значит, что время для решения еще не пришло. Когда время приходит, решение всплывает на поверхность само собой, без сомнений. Оно опрокидывается на тебя, как озарение. Босс еще не готов к решению о разводе, а я больше не готова ждать. Я понимаю, что его жена наконец начала давать ему то, что ему было нужно. Я понимаю, почему иногда после измены семейная жизнь налаживается. Проблема босса в том, что он меня любит. В принципе, этого уже достаточно. Я уже победила. Сможет ли он уйти от жены? Уже второстепенный вопрос. И я не хочу провести несколько следующих лет на этих качелях. Это его качели. Он делает с ней то же самое, что Лизин делал с Аней. Он положительно подкрепляет ее страдания своей жалостью, которую эти дуры воспринимают за сближение. Это как тушить огонь бензином. Уходя, уходи, твою мать. Лучше ведь не скажешь. Мы выходим на парковку у ресторана. Босс предлагает подвезти. Я сказала, что меня заберут. Я стою на обочине дороги, пока он медленно отъезжает от меня. На экране его Мерседес высвечивается «Детак». Он лишил свою жену имени, записав ее контакт как название тайской сети. На моем экране высвечивается «Дима Лизин». Это так символично. Я показываю боссу экран своего телефона. Это манипуляция. Босс складывает пистолетик из пальцев и стреляет в моего будущего мужа. «Привет». Я отвечаю на звонок, пока мой бывший начальник стреляет невидимыми пулями. Судья зачитывает приговор целую вечность. Я смотрю на свидетеля обвинения с ненавистью. Свидетель обвинения не смотрит мне в глаза, потому что она омега. Я есть смирение с неотвратимостью наказания. Я здесь альфа.